Глава 20. Гоблинская деревня. Локация луговая, у ворот замка. Всадник глянул на открытые ворота замка, потом на нас, снова на трупы и повторил. «Что у вас здесь творится?» «Королевский пристав», — шепнул мне дядька. «Ага, явились, не запылились. Не могли часом раньше подъехать? Сами бы увидели, что творится». А пристав тем временем рассмотрел нас, видимо, опознал во мне главного. Подъехал вплотную и коснулся пальцами края железной каски. «Имею честь видеть барона де Барана, королевский пристав, кавалер Ла Латаль, к вашим услугам. Мы получили ваше послание и готовы принять членов банды мерзавца Свища живыми или мертвыми для сопровождения их в королевский острог, введения прокурора и последующего суда». «Рад приветствовать вас, кавалер», — ответил я с достоинством. «Рады вашему приезду». Тут я посмотрел на Тычка и Собчака. Они, вооруженные отнятыми у гоблинов ножами, как раз собирались сдирать кожу с первого лупоглазого, но, услышав слова прокурора, разом побледнели и посмотрели на меня. Один с надеждой, второй как-то обреченно. Вот они приезду пристава точно рады не были, ибо знали, что за их головы назначена награда. Я отвечать приставу не торопился. Ну нет, пожалуй, что этих ребят я ему не отдам. Они же только что замок защищали, жизнью рисковали даже больше, чем мы. Разве можно отдавать их в руки королевского палача, пусть даже за награду? Я, конечно, не против денег, но... Благородство плюс 10. Оценили. А кавалер посмотрел на появившийся в воздухе бонус, повернулся в седле и стал внимательно рассматривать братьев. Видно, по описаниям они на разбойников не подходили, и он опять стал рассматривать Тычка с Собчаком. «А кто эти люди?» – спросил он. «Мои солдаты», – спокойно ответил я и прикрикнул на вчерашних разбойников. «Что стоите? Не слышали, господин пристав торопится? Быстро тащите сюда падаль из ледника и ублюдка со скотного двора!» Я кинул ключи от амбара дядьке. Тот, явно торопясь, подхватил ослика под узцы и похромал к воротам. Тычок и Собчак спешно двинулись за ним. «В принципе, мне все равно солдата набирать. Эти, по крайней мере, не трусы, в бою себя показали. И как обращаться с луками, знают. Но возникала проблема. Мертвые, ладно, промолчат. А вот этот сиплый, он ведь наверняка выдаст своих подельников. С ним-то что делать? Рот ему кляпом заткнуть? Так он потом скажет. И обвинят барона де Барана в укрывании разбойников. Непорядок. Вот не надо было его из козла обратно в человека превращать. А как еще допрашивать? Чего придумать-то? Я влез в свои настройки, постучался в смекалку. Может, совет какой? Молчание мне в ответ. А кавалер тем временем поинтересовался подробностями произошедшей битвы, восхитился, пообещал оповестить о ней начальство. Потом вступил в разговор с дедом Жужу, благодарил за мазь на основе пчелиного молочка, очень ее хвалил. Жужу смущенно улыбался. Проблема решилась как-то сама. Не так, чтобы очень хорошо, но... Сначала бывшие разбойнички привезли из ледника хладные тела своих подельников и сгрузили их в клетку. Потом прихромал злой дядька Готлиб и наорал на Кнута. Оказалось, Сиплый сбежал из своей камеры на скотном дворе. Веревку то ли перегрыз, то ли перетер и удрал через дыру в крыше. Кнут жалобно оправдывался, но схлопотал таки от дядьки по уху. Кавалер внимательно выслушал прения, дядькину экзекуцию одобрил кивком. Потом еще раз рассмотрел морды трупаков. «Хвороса здесь нет. За него награда 10 империалов. Это, судя по описаниям, свищ и пауковый. За них дохлых, за свища 300, за второго 100 ватарок. Получите». Кавалер залез рукой в сумму, вытащил два мешочка, бросил дядьке. Видимо, определил в нем управляющего. «Живой сиплый стоит 300 монет, имейте в виду», сказал он как бы между прочим и сделал знак стражнику разворачивать телегу с каретой. По идее, мне нужно было его остановить, пригласить отобедать. Ну что там еще у благородных положено? Но тут я вспомнил, что и предложить гостю нечего, разве что медовухи. Пристав с клеткой скрылись из виду. Я быстро произвел в уме математические расчеты. 400 ватарок – это примерно 400 грамм серебра. Если 1 к 20 на золото, то 20 грамм благородного металла, 2 полновесных империала. Почти корова. И еще вспомнил, что в том, моем мире, всего за 134 грамма не очень чистого серебра был выдан властям человек, тот мир сильно изменивший. От подсчетов меня оторвал дядька Готлиб. Он кашлянул и кивнул на Тычка и Собчака. Разбойнички стояли на дороге и провожали взглядом клетку со страшным грузом. Потом разом посмотрели на меня. «Ну что, пойдете к его милости в солдаты?» – спросил дядька. «Тогда клянитесь в верности, поскольку он ваши шеи только что от петли спас. 5 лет, вынь да положь. Я ведь по справедливости, а? В солдатах лучше, чем в петле, а?» Оба кивнули и упали на колени. Поклялись верно служить 5 лет. Договор готовы подписать хоть сейчас. Хотят лучниками служить, попросили луки вернуть. Я разрешил. В это время со стороны ворот раздался визг. Лесоруб Дольф нес в вытянутой руке мелкого гоблина, а тот извивался, изворачивался и даже пытался Дольфа за руку куснуть. «Пусти, придурок!» – кричал гоблин. «Я к его милости с важным донесением!» «Ёлы-палы, это ж амёба!» – сказал я дядьке. «А мы про него как-то забыли! Где серп-то посеял?» Я велел лесорубу гоблина отпустить, а тот бухнулся на колени и зачастил. «Ваша милость, в деревню надо идти, срочно, пока он там!» «Кто там?» – не понял я. «Колдун, чабрец! Это он большую жабу зачаровал и на замок вашей милости натравил! Если уйдет, то он новое болото возмутит и еще больше лупоглазов на вас натравит!» «А ты откуда знаешь?» – быстро спросил дядька. «Я подслушал. Я у угловой башни стоял, как его милость велели. Они хотели веревку закинуть и по веревке на стену подняться. И разговаривали, а я подслушал». «Кто они?» – начал сердиться дядька. «Староста наш и маг деревенский. Им жаба велела через стену тайком лезть и в спину вам ударить. Они веревку закинули, а я обрезал. А чабрец сейчас в деревне. Деву хвостатую ждет. Надо идти, а то уйдет». Я посмотрел на дядьку. «Кто таков этот чабрец?» «Да был такой», — сказал дядька, переглянувшись с дедом Жужу. «Жалкая, ничтожная личность. Служил сельским магом в деревне мастеров. Изгнан за мздоимство. Мы уж думали, сгинул он. А нет, объявился». «Так что, идем в деревню гоблинов?» — спросил я. «Обязательно», — сказал дядька и алчно потер ладони. «Обожаю неприкрытый грабеж». На хозяйстве, то есть в замке, оставили Кнута и Собчака. Им же поручили утилизировать трупы лупоглазов. Собчак когда-то трудился с Корняком на бойне, так что толк в шкуродерстве знал. Но ворота велели им закрыть и глаз с них не сводить, мало ли чего. Сами же мы походной колонной тронулись на Болотную. Я хотел выехать в поход непременно на Вороне, барон я или не барон. Но дядька отговорил, сказал, что на Болотной мой конь ноги переломает. И, кстати, оказался прав. Тропы там те еще. Так что я пошел пешком. Дядька же уселся в тележку, которую тянул ослик. Мы прошли по дороге до того самого рва со злополучным мостом, около которого я огреб от агрессии. Но прошли дальше и свернули по тропе направо, и скоро вышли на Болотную. Локация Болотная. Сразу запахло болотом, и под ногами захлюпало. Я самонадеянно, возглавивший отряд, едва не завел его в трясину и быстро уступил лидерство проводнику Амёбе. Тот быстро вывел нас на относительно сухую дорогу, где были даже заметны следы от тележных колес. «Послушай, Амёба», — сказал я, стараясь не засмеяться, называя имя гоблина. «А далеко ваша деревня?» «Нет, не особо. Раньше она вообще на дороге была, совсем рядом. Но потом дорога утопла, так что придется в обход идти», — ответил проводник. «А с чего она утопла?» «Так и старый барон, как на земли эти пришел, так он каналы рыл. Длинные такие, в разных местах. Ваш батюшка-капитан тоже каналы в порядке содержал. Всю команду в болоте с лопатами гонял. А потом каналы никто не рыл, все заросло, и болото опять наступило. Съело дорогу, утопло». «И куда эта дорога вела?» «Так и к руднику. Ваш дед из дальних стран привез мудрых гномов и велел им руду искать. Так вот, Свиря и нашел серебряную жилу в болотах. Все смеялись, а он нашел». «Погоди, Свиря гном?» «А то кто же? Он хоть гном, но добрый. Всегда за грибы ягоды платил, не обижал и работать ночью не заставлял». «А ты можешь провести нас к руднику?» Амёба ответил не сразу. Остановился, стянул колпак, почесал лысую голову. «Нет уже. Раньше мог, теперь нет. Была одна тропа, можно было пройти. Мне по пояс было. Теперь там глубоко, плыть надо. А я не умею». «Понятно. А если, как говорит Готлиб, гати положить?» «Можно положить», — кивнул Амёба. «Только леса надо много и лесорубов». Тут он опасливо посмотрел на Дольфа, на его крепкие руки. Видно, помнил еще его крепкую хватку. «Таких, как этот, 10 надо. Ваша милость, можно попросить вас о милости? И если чабреца прогоните, возьмите деревню под свою руку». «Погоди, а чья она сейчас, деревня эта?» «Ничья. Ваш батюшка болотным гоблинам свободу дал, за дань легкую. А когда ничья, так каждый норовит себе прибрать. Вот тот же чабрец. Всех запугал». Впереди ухнула какая-то болотная птица. «Подходим уже», — сказала Мёба. «Скажите уже магу своему, пусть первым идет. Я колдуна боюсь». Я дал команду отряду остановиться. Мы подождали, пока нас догонит Готлиб на ослике, и устроили совещание. Амёба вызвался пойти на разведку. Боб-стрелок пошел с ним. Я обратил внимание, что, несмотря на его явный вклад в сегодняшнюю победу, за день он не сказал ни слова. Вернулись быстро. «Там он!» – кровожадно сказала Мёба. «Там чабрец и оставшиеся лупоглазые. Колдует, лечит». Я посмотрел на Боба-стрелка. Тот кивнул и сказал. «У деревни две дороги. Надо вторую перекрыть». Он поманил за собой тычка, и они скрылись в чаще. Мы же прошли дальше по дороге, и в скором времени в просвете меж деревьев на берегу пруда стали видны лачуги, крытые камышом. «Так что, трубить?» – спросил я дядьку, указывая на горн. «Нет», – мотнул головой Готлиб. «Тут другое нужно. Свисток стихий нужен, поскольку чабрец, хоть и сволочь, но все-таки маг. Тут главное, чтобы он за свой посох не схватился». «Думаю, опасения преувеличены», – вдруг сказал дед Жужу. «Думаю, чабрец изрядно потратил ману на излечение жабьего поголовья. Тут главное – быстрота и натиск. Позвольте-ка, уважаемый Готлиб». Дед вдруг бойко забрался на тележку. В одну руку взял поводья, в другую – пчелиную бомбу. Вот уж не ожидал я от него такой резвости. А дед продолжал удивлять. Он щелкнул поводьями, крикнул «Но!» и погнал ушастого прямо в центр деревни. Что оставалось делать? Мы побежали за ним. Опыт плюс 200. И опять полная победа. Полная и безоговорочная. Мне прилетело 200 опыта, а я так и не понял, за что. Когда мы прибежали на центральную площадь деревни, там уже никого из врагов не было. Гоблины разбежались, лупоглазые попрыгали в болото. Только какой-то чел в черной сутане с дикими воплями бегал по берегу, отмахиваясь руками от роя разъяренных пчел. Как я понял, тот самый чабрец. После точного попадания пчелиной бомбы ему было совсем не до колдовства. -1, -1, -1, -1, -1. Здоровье у пострадавшего уменьшалось мелкими долями, но постоянно. Дед Жужу, которому тоже прибавилось магического опыта изрядно, сидел тут же на тележке и рассматривал суковатый посох. Видимо, трофей. Ослик, проявивший неожиданную для меня резвость, снова перешел в замедленный режим. Теперь он шевелил ушами и с интересом принюхивался к какой-то куче водорослей, сваленных у древней, почерневшей от времени колоды. Я огляделся. Ну и деревня. На берегу заросшего пруда среди плакучих ив какие-то лачуги с тростниковыми крышами. И сети какие-то гнилые сушатся. В этом пруду есть рыба? Болотная рыба? Чем они вообще здесь живут? В центре деревни кострища, над ним большой котел, ближе к берегу деревянные идолы. Не страшные и даже жалкие. Перед ними плоский камень. Алтарь? «А где все?» — спросил я братьев, которые прибежали в деревню раньше, сразу за дедом. «Лопатые, как нас увидели, в пруд попрыгали», — сказал Лот. «А гоблины разбежались и попрятались». «И долго этот еще бегать будет?» Я указал на атакуемого пчелами и отмахнулся от одной, отбившейся от роя. «А пусть бегает», — сказал Жужу неожиданно кровожадно. «Будет ему наука за все его подляны». «И что, много было подлян?» Дед показал рукой, что подлян было по горло. В этот момент чабрец, кажется, понял, что руками от пчел не отбиться, и сиганул в воду. «Есть!» — сказал удовлетворенно дед Жужу и произнес короткое заклинание. Пчелы, зависшие гудящим клубком над серой водой, видимо, в ожидании продолжения экзекуции, вдруг гудеть перестали, и также клубком полетели в одном направлении. Домой? «Ага!» Дед Жужу слез с повозки, подошел к берегу и с видимым удовольствием стал рассматривать всплывшего чабреца. Тот был мокр и жалок, лицо его раздулось от укусов. В это время со стороны чащи, из которой мы вышли, подхромал дядька Готлиб. А с другой стороны деревни Амеба и Боб привели двух гоблинов. Они явно отличались от остальных, даже надутых. Были крупнее и одеты иначе. Оказалось, местный староста и деревенский колдун. Амеба пинками и оплеухами заставил пленников встать на колени и положить передо мной две кожаных суммы. «Убечь хотели!» – зло сказал Амеба и наградил пленников пинками. По всему в деревне менялась власть. «Это я вовремя подошел!» – сказал дядька, глядя на сумки. «А ну-ка, сыпь наземь! Посмотрим, что там!» Амеба быстро перевернул суммы. На травке образовались две большие кучи, а в воздухе возникли два варианта на выбор. 1. Забрать добычу. 2. Оставить владельцам. «Ща! Разбежался! Военные трофеи еще никто не отменял! За что кровь проливали?» Я, естественно, выбрал первый вариант. Люблю трофеи. А трофеев было много. В сумке у старосты был большой мешок, который при падении приятно звякнул. Дядька нагнулся, прихватил, взвесил на руке, улыбнулся. И улыбка мне это очень понравилась. Мешок денег. Даже просто произносить приятно. Целый мешок денег. Еще там были серебряная цепь с какими-то висюльками и грамоты с печатями. Цепь регалия власти? Цепь я дядьке на шею накинул, назначив его местным губернатором. С документами пока разбираться не стал. Свернул, положил в карман. Очень увлекло меня содержимое второй суммы. Чем же здесь оперируют маги, пусть и из болотных гоблинов? Из знакомого здесь были какой-то потрепанный свиток, сушеная гадюка, весьма безобразная на вид, увядший венок из кувшинок. Остальному явно требовалось пояснение. Я обернулся в сторону деда Жужо. Тот как раз наблюдал, как братья выволакивают на берег и вяжут ласты чабрецу. Братья закончили. Дед коснулся узла посохом. Видно, применил заговор на разрыв. Только после этого подошел к нам. Посмотрел на колдуна, стоящего на коленях. На содержимое его суммы. Вытащил из груды мешочек, высыпал его содержимое на ладонь. Рассмотрел. Сказал «Ого!» И мне это «Ого!» тоже очень понравилось. «Это вот вам», — сказал Жужу и протянул мне утиную косточку. «Разломите». Я послушно косточку сломал. Половинки ее заискрились и исчезли, словно растворились в воздухе. Магия плюс 10. «Так просто?» «Вот это еще вам», — сказал дед, протягивая мне деревянную свистульку в виде птички. «Гоблинский манок. Приманивает птиц на довольно приличном расстоянии и позволяет понимать их язык. Вот еще пяток лечебников. Это сушеные пиявки. Действуют быстро, восполняют 5 здоровья каждая. Немного, но быстро и надежно. Остальное? Остальное пока не для вас, ваша милость. А свиток изучим вместе, поупражняемся». Оставшееся дед сыпал обратно в мешочек, а тот сунул за пазуху. «А что делать с этим?» Указал я на чабреца, мокрого и распухшего, покрытого тиной. Братья тыкали его палками и припоминали, кажется, прошлогоднюю засуху. «Знамо что! Допрашивать будем и жестоко пытать!» Сказал дядька кровожадно, все еще обнимаясь с денежным мешком. Прямо-таки баюкал его, как любимого дитятю. В этот момент со стороны пруда раздался свист. Мы все повернулись в ту сторону. Свистел Боб. Он стоял на берегу пруда и указывал на его середину. Там вода забурлила, расходясь большими кругами. Сначала из водяных пузырей показались два больших глаза. Затем всплыла отвратительная бородавчатая голова. «Мать жаба пожаловала», — представил дед Жужу без особого, впрочем, волнения. «Гроза и ужас всего болотного населения.